знаешь, я...» Ивлев не ждал от нее такого вопроса. «Я, если честно, тоже не совсем знаю, но я найду. И я знаю еще, что ты сейчас скинулась совсем не ту в сторону, не туда». «Эх, Петя, Петя, легко рассуждать, туда, не туда. А куда надо?» «Не знаю», — крикнул Ивлев. «Найдем, вместе искать будем. На четырех ногах можно крепче стоять на земле. Это я знаю». Мария прилегла на подушку, закрыла глаза. Илью минут пять ходил по комнате, молчал. Собирался с мыслями. Он понимал, что разговор этот серьезный и ответственный. «Эти товарищи твои, я их не виню», — заговорил он мягко. «Они, может быть, хорошие люди, но они сами запутались. И тебя запутают. Я тебе сейчас докажу, что они запутались. Первое. Они ничего не делают. Гоняют лодыря. Так жить нельзя. Возьми, к примеру, первобытное общество. Там же все работали. А кто не работал, тому разбивали голову дубиной». «Мы же не в первобытном обществе», — нехотя возразила Мария. «Тем более. Они учатся все почти и проводят время, как хотят. Это не запрещается. Они воруют!» Опять сорвался на крик Ивлев, но тут же взял себя в руки. «Они паразиты, самые настоящие. Паразиты никогда людьми не были. Паразит никогда еще ничего хорошего не придумал. Они учатся. А чему сами учить будут? Учителя. Убивать надо таких на месте. У них гной в жилах. А у тебя, а у меня кровь». Ивлев весь напрягся, сжал кулаки и заговорил так, как никогда в жизни не говорил. «Я люблю свою родину. Я не продаю ее по мелочи, как вы. Не размениваю. И народ мой — это могучий народ. А я сын его». Мария, не открывая глаз, слабо усмехнулась. «За что же тебя, сына, из партии исключили?» «За дело. Я не спрашиваю, за что тебя из института исключили». «Слюнтяй ты!» — неожиданно зло и резко сказала Мария, села, посмотрела на мужа. «Слова красивые говоришь, а? Эх, слюнтяй! Тебя бьют, а ты говоришь за дело!» Этот отпор Марии был так неожидан, что Ивлев сперва растерялся, смотрел на жену тоже зло и удивленно. «Тебе только на четырех ногах и ходить, мужчина!» Она встала с кровати, мельком оглядела комнату. «Я ухожу. Совсем. Люди эти, о которых ты говоришь, слякоть, но и ты не лучше. Тебя загнали в угол, тебя бьют, а ты только скулишь. В разнорабочие подался, нашел место в жизни. Эх, сын народа, молчи уж!» «Точно гвозди вколачивали в голову Ивлева. Сейчас и забью», — думал он и не двигался с места, слушал оскорбительные слова. «Прощай, сын народа, и не гоняйся за мной, бесполезно». Ивлев подскочил к двери, толкнул Марию на кровать. «Сядь!» Она встала и пошла грудью на мужа. «Уйди! Прочь!» Ивлев опять сильно толкнул ее в плечо. Она упала на кровать, поднялась и опять пошла. Негромко трижды сказала: «Уйди! Уйди! Уйди!» «Все!» — понял Ивлев. Прошел в передний угол, сел на лавку. Мария вышла. «Все!» «Отняли все-таки!» Захотелось заплакать, как тогда под плетнем. Обильно и сладко. Не плакалось. Больно было. Точно кто грубой рукой схватил за кишки, за мякоть и потянул. Очень больно было. Мария не пришла на второй день. Не пришла она и на третий, и на четвертый. Ивлев ждал ее вечерами, а она не шла. Увели все-таки, уманили, не сумел ничего доказать, мучился он, сидя у окна и глядя на улицу. На пятый день пришла с чемоданом та самая девица, с которой Ивлев так любезно беседовал после того, как разогнал гостей со своей свадьбы. «Здравствуйте», — вежливо сказала она. «Здравствуй». Ивлю приготовился услышать что-нибудь о жене. Мария